Глава 28. Учительница общеобразовательной школы номер 8 города Приреченска Клавдия Семеновна Сопова с пятым классом, где она была классной руководительницей, возвращалась из загородной поездки, испытывая чувство огромного облегчения. Надо признаться, женщина вообще не любила никаких поездок. С такими шустрыми подопечными они всегда были чреваты последствиями. Но директор, а также замдиректора по воспитательной работе постоянно требовали выполнения плана разного рода экскурсий. И волей-неволей приходилось скрывать свое отношение к подобного рода мероприятиям. Когда вдалеке показались жилые дома, преподавательница позволила себе расслабиться в автобусном кресле. «Клавдия Семеновна! Нет, эти паршивцы не дадут спокойно вздохнуть», — подумала учительница, оборачиваясь. Спокойно вздохнуть ей не дала Таня Дубровская. «Я хочу в туалет. Ты не можешь потерпеть минут 15? Мы уже почти приехали», — женщина раздраженно посмотрела на ученицу. «Я хочу в туалет», — безапелляционным тоном повторила та. Клавдия Семеновна развела руками. «Ох уж это современная молодежь! Совсем не считаются со старшими. Работать становится все труднее и труднее. Нет, как только ей исполнится 55, а это уже не за горами, она помашет школе рукой и посвятит себя воспитанию собственных внуков, на которых просто не хватает времени». Учительница поднялась с кресла и подошла к водителю с интересом прислушивавшемуся к разговору. «Извините, у нас проблема. Можем остановиться прямо здесь, по-моему, прекрасное место». Он притормозил. Клавдия Семеновна осмотрела местность. То, что она увидела, ей не понравилось. Кусты обрамляли широкую поляну. Сейчас Кулаков, сокрушавшийся, что ему не удалось наиграться в футбол, хотя 2 часа парень мотался, как угорелый, выбежит с мячом из автобуса, и минимум полчаса ей придется изображать надсмотрщика. Зачинщика поддержит весь мужской состав. Ладно, в конце концов, это не впервой. «Ребята, мы делаем остановку», — громким голосом объявила классная руководительница. «Девочки налево, мальчики направо». «Ура!» — пятый класс с оглушительным воплем, готовый все сокрушить на пути, вырвался на волю. Кто-то отправился искать укромные места, а кто-то во главе с Кулаковым, гордо вынесшим кожаный футбольный мяч, стал гонять его на поляне. «Только не разбегаться!» — женщина села на широкий пенек и стала наблюдать за учениками. «Ничего страшного, минут 20 можно потерпеть. Город уже не за горами». В туалет по-настоящему, похоже, хотелось только Тане, которая сразу же побежала в спасительное укрытие деревьев и кустов. Остальные девочки устроились на поляне, в том ее конце, куда не долетал мяч, принявшись уничтожать остатки взятой на экскурсию еды. Желающих составить компанию Дубровской не было, и поэтому она не сразу нашла место, откуда бы ее точно никто не заметил. Девочка присела на корточки в густых зарослях, не переставая напряженно осматриваться вокруг. Неожиданно раздавшийся крик, или, правильнее сказать, вопль, испугал всех сидящих и бегающих на поляне, заставив их бросить свои занятия и подбежать к Клавдии Семеновне. Та вскочила с пенька и быстрыми шагами направилась в сторону кричавшей. Побледневшая Таня, словно оцепенев, указала рукой на страшную находку. Из земли торчала женская нога, обутая в босоножку на шпильке.